засыпал выше крыш города. Ворожил поволокой, касаясь ресниц. Были и не были, были и не были тени перелетных птиц. Облако снег, облака.